удивился, что увиденное никак не вяжется с тем, что он в бытность свою в Европе прочел в записках Марко Поло. Так, например, в записках говорилось, что в Японии полно золота. Но сколь неприлежно глядел дьявол кругом себя, золота он так и не заметил. А когда так рассудил он, поскребу-ка я легонько святое распятие, и у меня будет золото, хоть этим соблазню будущую паству. Далее в записках утверждалось, будто японцы постигли тайну воскрешения из мертвых посредством силы жемчуга или еще чего-то в этом роде. Увы, и здесь Марко Поло, по всей видимости, соврал. А если и это ложь, то стоит плюнуть в каждый колодец, как вспыхнет эпидемия страшной болезни, и люди от безмерных страданий и думать забудут об этом самом Парайсо. Парайсо, португальское Параисо, рай. Так думал про себя дьявол, следуя за святым Франциском, удовлетворенным взглядом окидывая местность и довольно улыбаясь. Правда, был в его затее некий изъян. И с ним даже он, дьявол, совладать не мог. Дело в том, что Франциск Ксавье попросту не успел еще начать свои проповеди. Стало быть, не появились еще вновь обращенные. А значит, дьявол не имел пока достойного противника. Иными словами, ему некого было соблазнять. Есть от чего прийти в уныние, будь то хоть тысячу раз дьявол. И самое главное, он положительно не представлял себе, как ему провести первое, самое скучное время. Он и так раскидывал, и этак, и решил, наконец, что займется полеводством. В ушах у него хранились семена самых разных злаков и цветов. Он припас их загодя, отправляясь в путь из Европы. Арендовать поблизости клочок земли не представляло труда. К тому же сам святой Франциск признал это занятие вполне достойным. Святой, конечно, не сомневался, что служка его намерен вырастить в Японии какое-нибудь целебное растение. Дьявол сразу же занял у кого-то мотыгу и с превеликим усердием начал вскапывать придорожное поле. Стояли первые весенние дни. Обильная дымка льнула к земле, и звуки дальнего колокола тянулись к ней и наводили дрему. Колокола здесь звучали мелодично, мягко, не в пример тем, к которым привык дьявол на Западе и которые бухали в самые темя. Но если бы вы решили, что дьявол поддался покою здешних мест и умилился духом, вы бы, наверное, ошиблись. Буддийский колокол заставил его поморщиться еще более недовольна, нежели в свое время звонница святого Павла. И он с удвоенным рвением продолжал рыхлить свое поле. Эти мирные звуки колокола, эти гармонично льющиеся с горних высот солнечные лучи странным образом размягчали сердце. Мало того, что здесь пропадала всякая охота творить добро, исчезало малейшее желание чинить зло. Стоило ехать так далеко, чтобы соблазнять японцев. Вот почему дьявол, который всегда-то презирал труд, так что даже сестра дурака Ивана укоряла его, говоря, что не нажил он мозолей на ладонях своих, ныне столь усердно махал мотыгой. Он хотел прогнать от себя нравственную лень, грозившую захватить плоть его. Сестра дурака Ивана. Сказка Толстого. Сказка об Иване-дураке и его двух братьях. Некоторое время спустя дьявол закончил рыхление поля и бросил в готовые борозды семена, привезенные им в ушах. Прошло несколько месяцев, и семена, посеянные дьяволом, пустили ростки, вытянули стебли, а к концу лета широкие листья укрыли все поле. Название растения не знал никто. Даже когда сам святой Франциск вопрошал дьявола, тот лишь ухмылялся и молчал. Меж тем на кончиках стеблей густо повисли цветы. Они имели форму воронки и были бледно-лилового цвета. Глядя, как